Глава пятая. Батильда. После того, как Бюва вернулся от полицейского комиссара и из похоронной конторы, он занялся поисками женщины, которая могла бы ухаживать за маленькой Батильдой, обязанность, которую он, не имея ни малейшего представления о воспитании детей, никак не мог взять на себя. Кроме того, он ежедневно уходил в библиотеку на 6 часов. И ребенок не мог все это время оставаться без присмотра. К счастью, подходящую женщину и искать не пришлось. Бюва вспомнил о служанке, которая прислуживала его матери последние 3 года ее жизни. Это была славная женщина, лет 30-35. Бюва в тот же день уговорился с нанятой, так звали служанку, что она переедет к нему, чтобы стряпать и ухаживать за маленькой Батильдой, и положил ей, кроме питания, жалования, 50 ливров в год. Такое решение нарушало все установившиеся годами привычки Бюва. Теперь он, одинокий холостяк, всегда бравший готовые обеды, обзавелся хозяйством и, следовательно, уж никак не мог оставаться в своей мансарде, слишком тесной, чтобы в ней могли поселиться и те, с кем он отныне связал свою жизнь. И вот на следующее утро Бюва принялся искать другое жилье. Он нашел подходящую квартиру на улице Пажевен, так как ни в коем случае не хотел удаляться от королевской библиотеки, чтобы не лишать себя возможности в любую погоду добираться туда без особых затруднений. Квартира состояла из 2 комнат, чулана и кухни. Бюва немедленно снял ее и отправился на улицу Сент-Антуан купить недостающую мебель, чтобы обставить комнаты Батильды и Нанетты. В этот же вечер по возвращении Бюва из библиотеки они переехали. На другой день состоялись похороны Кларисы. Было воскресенье, и Бюва даже не пришлось просить у своего начальника разрешения пропустить рабочий день, чтобы отдать Кларисе последний долг. В течение первых 2 недель маленькая Батильда поминутно говорила о своей маме. Но так как ее добрый друг Бюва подарил ей в утешение множество красивых игрушек, девочка стала все реже и реже вспоминать о Кларисе. Ей сказали, что мама уехала к отцу, и Батильда почти перестала спрашивать, когда они оба вернутся. А затем тонкая вуаль, отделяющая в нашей памяти годы детства от остальной жизни, постепенно стала уплотняться, и Батильда забыла о своих родителях до того дня, когда, немного повзрослев, она вдруг поняла, что значит быть сиротой. И тогда из глубины ее детских воспоминаний вновь всплыли образы отца и матери. Лучшую из 2 комнат Бюва отдал Батильде. В другой поселился сам, а чулан определил для прислуги. Добрая Нанетта готовила не так уж хорошо, но зато отлично вязала, а прила и того лучше. Однако, несмотря на столь разнообразные таланты Нанетты, Бюва понял, что ни он, ни она не смогут дать Батильде настоящего воспитания, и что когда у девушки выработается отличный почерк, когда она научится читать, а также шить и прясть, она все же будет знать лишь половину того, что ей положено. Бюва осознавал, как велики были взяты им на себя обязательства. Он был человеком, который, как говорится, думает сердцем, и он понимал, что, став его воспитанницей, Батильда не перестала быть дочерью Альбера и Кларисы. Поэтому он твердо решил дать ей образование, соответствующее не ее нынешнему положению, а ее имени Дюруше. Прийти к такому выводу Бюва помогло следующее несложное рассуждение. Своей службой он обязан Альберу, а значит, все заработанные им деньги принадлежат Батильде. И Бюва распределил свой годовой доход в 900 ливров следующим образом. 450 ливров пойдет на оплату учителей музыки, рисования и танцев. 450 ливров надо ежегодно откладывать на приданое Батильде. Если предположить, что Батильда, которой было в это время 4 года, выйдет замуж через 14 лет, то есть когда ей исполнится 18, то ее приданое, считая и капитал, и проценты, ко дню свадьбы составит 9 или 10 тысяч ливров. Правда, Бюва отлично понимал, что это небольшая сумма, но сколько он не огорчался, сколько не ломал себе голову, ничего лучшего придумать не мог. Что же касается расходов на питание, оплату квартиры, на одежду для девочки для него самого, а также на жалование на Нетти, то Бюва решил, что на это он заработает уроками чистописания или перепиской бумаг. Правда, ему придется вставать часов в 5 утра и ложиться в 10 вечера, но Бюва считал, что он только выиграет от нового распорядка дня, поскольку таким образом он сможет продлить свою жизнь на 4-5 часов в день. На первых порах Божье благословение, казалось, сопутствовало всем его делам. У Бюва не было недостатка ни в уроках, ни в переписке. А так как первые 2 года он сам занимался воспитанием Батильды, то сбереженную на этом сумму в 900 ливров он смог присоединить к тем деньгам, которые были положены в банк на имя Батильды. Но как только девочке исполнилось 6 лет, у нее появились учителя танцев, музыки и рисования, что нечасто бывает у детей ее возраста, даже в богатых и знатных семьях. Слыша, как учителя после уроков хвалят его воспитанницу, Бюва бывал чрезвычайно горд. Когда же по воскресным дням, надев свой оранжевый кафтан, черные бархатные штаны и ажурные чулки, Бюва брал за руку маленькую Батильду и отправлялся с ней на прогулку, он был просто вне себя от счастья. Они направлялись к аллее Поршерон, где парижане обычно играли в шары. Бюва был прежде большим любителем этой игры, но теперь, не имея возможности играть, он стал судьей и разрешал любые споры игроков. Надо отдать должное Бюва, глаз у него был верный, и он издали видел, какой шар ближе всех подкатывался к лунке. Поэтому все его советы беспрекословно принимались игроками. Однако в похвалу Бюва следует сказать, что не только эгоистическое желание поглазеть на игру в шары привлекало его в этот уголок парка. Дело в том, что аллея Поршерон выходила к прудам Гранж-Бетельер. Темная вода этих прудов манила к себе множество золотистых стрекоз, которых так любят ловить дети. Батильда с зеленым сачком в руке гонялась за бабочками и стрекозами, ее прекрасные белокурые волосы развивались на ветру. Это было одной из самых ее любимых забав. Правда, к концу игры ее белое платье нередко оказывалось испачканным или разорванным, но Бюва, заботившись лишь о том, чтобы девочка всласть повеселилась, относился к пятну или дырке на платье с философским спокойствием. Пусть об этом думает Нанетта. Тетушка Нанетта, разумеется, бронилась, но Бюва живо успокаивал ее одной и той же фразой. «Так уж положено. Молодость веселится, старость бронится». Нанетта, очень любившая всевозможные поговорки и сама всегда норовившая вернуть какую-нибудь прибаутку, смирялась, покоренная мудростью слов Бюва. Иногда, в дни больших праздников, Бюва уступал просьбам маленькой Батильды, которой хотелось посмотреть вблизи на ветряные мельницы, и отправлялся с ней пешком на Монмартр. На такие прогулки они выходили раньше, чем обычно. Нанетта несла в корзине обед, который они съедали на площади перед монастырем. Затем они быстро пересекали предместье, шли по мосту Поршерон, огибали слева кладбище Сент-Эстаж и, минуя часовню Нотр-Дам-де-Моррет, выходили через заставу на дорогу, которая, извиваясь по лугам, вела к Монмартрскому холму. В эти дни они возвращались домой не раньше 8 вечера. У креста перед мостом Поршерон Бюва брал маленькую Батильду на руки, и она тотчас же засыпала. Так жили они до 1712 года, когда финансовые дела короля оказались настолько запутанными, что он не нашел иного выхода из положения, как перестать платить своим служащим. Об этой административной мере Бюва узнал в тот день, когда по обыкновению пришел получать свое месячное жалование. Кассир сказал, что денег в кассе нет. Бюва удивленно взглянул на кассира, так как ему никогда не приходило в голову мысль, что у короля не может быть денег. Но слова кассира его немало не встревожили. Бюва был убежден, что лишь случайное происшествие могло прервать платежи, и он вернулся к своему рабочему столу, напевая любимую песенку «Пусти меня гулять, резвиться и играть». «Простите», — обратился к нему известный нам внештатный писец, который после 7-летнего ожидания получил, наконец, штатную должность, должно быть у вас очень весело на душе, раз вы поете, невзирая на то, что нам перестали платить. — Как? — воскликнул Бюва. — Что вы имеете в виду? А вы разве еще не были у кассира? Как же я иду от него? Быть может, вам заплатили? — Нет, мне сказали, что денег нет. — И что вы об этом думаете? — Я думаю, что нам заплатят за 2 месяца сразу. — Как бы не так, держи карман шире за 2 месяца. — Послушай, докудре, — обратился писец к своему соседу, — Бюва полагает, что нам заплатят за 2 месяца сразу. Ну и простак же этот папаша Бюва. — В этом мы убедимся через месяц, — ответил Декудре. — Вот именно, — подхватил Бюва и повторил слова Декудре, показавшиеся ему весьма мудрыми. — В этом мы убедимся через месяц. — А если вам не заплатят ни в следующий месяц, ни позднее, что вы тогда будете делать, папаша Бюва? — Что я буду делать? — переспросил Бюва, удивленный, что кто-нибудь может сомневаться в его решении. — Это же совершенно ясно. Все равно буду продолжать свою работу. — Как? Вы будете работать, даже если вам перестанут платить? — изумился писец. — Сударь, — сказал Бюва, — в течение 10 лет король исправно выплачивал мне жалование. И я думаю, что теперь король, будучи стеснен в деньгах, может рассчитывать на небольшой кредит с моей стороны. — Гнусный льстец! — пробурчал бывший внештатный писец. Прошел месяц. Вновь настал день выплаты жалования. Бюва подошел к кассе в твердой уверенности, что ему заплатят за 2 месяца. Но к его великому удивлению ему сообщили, что так же, как и в прошлый раз, в кассе денег нет. Бюва осведомился, когда же они будут, на что кассир ответил, что он слишком любопытен. Бюва поспешил извиниться и вернулся на свое место. На этот раз он, правда, уже не пел. В тот же день бывший внештатный писец подал в отставку. Заменить его было трудно, поскольку за работу перестали платить, но работа не ждала. И начальник поручил Бюва, кроме обычных занятий, еще и обязанности ушедшего в отставку писца. Бюва безропотно взялся за дело. И так как надписывание книжных ярлыков отнимало у него, в сущности, немного времени, то к концу месяца вся порученная ему работа была выполнена. По истечении 3-го месяца жалование также оказалось невыплаченным. Это было уже настоящее банкротство. Как мы уже видели, Бюва никогда не уклонялся от того, что считал своим долгом. Обязательства, которые он брал на себя в первом душевном порыве, он всегда выполнял неукоснительно и точно, но ему пришлось тронуть свои сбережения. Небольшое состояние, которое он скопил в течение 2 лет, регулярно откладывая все свое жалование. Тем временем Батильда росла. Теперь это была девушка лет 13-14, которая с каждым днем становилась все краше и уже начинала понимать всю трудность своего положения. Поэтому вот уже почти год она под тем предлогом, что предпочитает рисовать или играть на клавесине, отказывалась от прогулок по аллее Поршерон, от игр возле прудов Гранж-Батальер и от походов на холм Монмартра. Бюва недоумевал, почему у девушки появилось такое пристрастие к сидячему образу жизни. Попробовав раза 2-3 погулять в одиночестве, он убедился, что без Батильды эти прогулки не доставляют ему никакой радости. А поскольку парижскому обывателю, проводящему всю неделю в заперти, необходимо дышать свежим воздухом хотя бы по воскресеньям, Бюва решил приискать себе маленькую квартирку с садиком. Но квартиры с садиками оказались теперь бедняге Бюва не по карману, и поэтому, когда он обнаружил во время своих поисков маленькую квартирку на улице Потерянного Времени, ему пришла в голову блестящая мысль — заменить сад террасы. Он даже подумал, что воздух там, наверху, будет еще чище. Вернувшись домой, Бюва поспешил рассказать Батильде о найденной им квартире. Квартира эта, во всех отношениях вполне подходящая, имела, как он считал, лишь одно неудобство. Оно заключалось в том, что их комнаты будут разделены, Батильде с Нанеттой придется жить на пятом этаже, а ему в мансарде. Но то, что Бюва оказалось неудобством, в глазах Батильды выглядело преимуществом. С некоторых пор естественная стыдливость, присущая всякой женщине, подсказывала ей, что не подобает девушке жить в комнате, смежной с комнатой мужчины, еще не старого и не являющегося при этом ни ее отцом, ни мужем. Поэтому Батильда уверила Бюва, что, судя по всем его рассказам, им вряд ли удастся найти более подходящую квартиру, и она посоветовала Бюва снять ее как можно скорее. Бюва с радостью отказался от прежней квартиры и внес задаток за новую. А по истечении срока, за который было уплачено вперед, они переехали на улицу потерянного времени. В третий раз за 20 лет Бюва менял квартиру, причем каждый раз его вынуждали к этому особые обстоятельства. Как явствует из нашего повествования, у Бюва не было склонности к переменам. Батильда была права в своем стремлении к уединенному образу жизни, ибо с тех пор, как под ее черной накидкой стали угадываться дивной красоты плечи, а из митенок выглядывали самые изящные в мире пальчики, с тех пор, как от прежней Батильды осталась разве что детская ножка, все вдруг заметили, что Бюва еще молод. Люди вспомнили также, что раз 5 или 6 Бюва, всегда слывшему человеком положительным и ежемесячно посещавшему своего нотариуса, представлялся случай сделать приличную партию, но он почему-то не воспользовался этой возможностью. Вызывало пересуды и то, что опекун и его воспитанницы жили под одной крышей, так что кумушки, которые готовы были целовать следы ног Бюва, когда Батильде было 6 лет, теперь, когда ей исполнилось 15, первыми завопили о его безнравственности. Бедный Бюва. Если о чьей-нибудь душе можно было сказать, что она чиста и невинна, то в первую очередь о душе Бюва. 10 лет он прожил в комнате, смежной с комнатой Батильды, и ни разу, даже во сне, ему в голову не приходила дурная мысль. Однако, когда они поселились на улице потерянного времени, положение стало еще более двусмысленным. Как уже известно читателю, Бюва и Батильда переехали с улицы Орти на улицу Пажевен, где еще помнили о редком благородстве, проявленном Бюва по отношению к сироте, и это спасало его от клеветы. Но с тех пор прошло уже много лет, и о его добром поступке стали забывать даже на улице Пажевен. Поэтому нечего было и ожидать, чтобы слухи, которые начали преследовать Бюва и Батильду еще на старой квартире, заглохли в новом квартале, где они теперь поселились. Здесь их никто не знал, а разные фамилии, исключавшие мысль о близком родстве, неизбежно вызывали подозрения. Правда, оставалось еще предположение, что Батильда является плодом неосвященного церковью раннего брака Бюва, которому таким образом приписывалась бурная молодость. Но стоило пристальнее взглянуть на Батильду, как и это предположение приходилось отвергнуть. Батильда была высокой и стройной, в то время как Бюва низкорослым и толстым. У нее были горящие черные глаза, а у него голубые, лишенные всякого выражения, словно фаянсовые. Кожа у Батильды была бледной и матовой, у Бюва же розовой и лоснящейся. Наконец, в девушке все дышало изяществом и изысканностью, тогда как бедняга Бюва был с головы до ног воплощением вульгарного добродушия. В результате всех этих рассуждений соседки стали поглядывать на Батильду с презрением, а мужчины называть Бюва счастливым пройдохой. Впрочем, справедливость требует отметить, что госпожа Дени была одной из последних в квартале, кто поверил всем этим слухам. Тем временем начали сбываться предсказания писца, подавшего в отставку. Прошло 1,5 года с того дня, как Бюва в последний раз выплатили жалование. И хотя он не получал теперь ни одного су за свою работу, это не мешало ему исполнять свои обязанности с прежней пунктуальностью. Более того, с тех пор, как опустела королевская касса, Бюва охватил безумный страх, что министр решит в целях дополнительной экономии уволить треть государственных служащих. А для Бюва несмотря на то, что работа в библиотеке ежедневно отнимала у него 6 часов, которые он мог бы использовать более выгодным образом, потеря этой должности была бы непоправимым несчастьем. Поэтому по мере того, как он терял надежду на возобновление выплаты жалования, он работал все с большим усердием. Вполне понятно, что никто не собирался выставлять на улицу человека, который работал тем больше, чем меньше у него оставалось надежд на получение жалования. Бюва был в полном неведении относительно того, когда же изменится, наконец, это неопределенное положение. Его сбережения все таяли, и недалек был день, когда он мог оказаться совсем без средств. Все это так омрачало настроение Бюва, что Батильда не могла не понять, что он что-то скрывает от нее. С тактом, присущим женщинам, она решила, что бессмысленно расспрашивать Бюва о секрете, который он не хочет доверить ей добровольно. Поэтому она обратилась к Нанетти. Служанка, правда, заставила себя просить, но так как и она была под влиянием Батильды, то в конце концов все рассказала. Только тогда Батильда вполне оценила бескорыстную преданность и деликатность Бюва. Она узнала, что Бюва, решив сохранить свое жалование ей на приданое и на оплату учителей, ежедневно работал с 5 утра до 8, а по вечерам с 9 часов до полуночи. А печальным он был, потому что, несмотря на эту непрерывную работу, ему предстояло вскоре признаться Батильде в том, что им надо отказаться от всех расходов, кроме самых необходимых. На следующий день Батильда, смеясь, сказала Бюва, что учителя, как ей кажется, уже не могут ничему ее научить, что она знает теперь не меньше их, и что продолжать брать уроки значило бы бросать деньги на ветер. Так как Бюва считал, что нет ничего более прекрасного, чем рисунки Батильды, а слушать ее пение было для него блаженством, он без труда поверил своей воспитаннице. Тем более, что ее учителя, проявившие редкую добросовестность, признали, что она уже знает достаточно, чтобы заниматься дальше самостоятельно. Знакомство с Батильдой пробуждало в людях самые благородные чувства. Понятно, что и слова Батильды, и уверения ее учителей доставили Бюва большое удовольствие. Но Батильде было мало того, что ей удалось сократить расходы. Она решила сама зарабатывать деньги. Хотя Батильда примерно одинаково успевала и в музыке, и в рисовании, она поняла, что только рисование может стать для нее источником доходов, а музыка будет всего лишь отдохновением для души. Поэтому все свое усердие она отдала рисованию. Так как Батильда и в самом деле обладала исключительными способностями, она вскоре стала делать прелестные рисунки пастелью. Настал день, когда она решила узнать, имеют ли ее работы какую-нибудь ценность. Поэтому она попросила Бюва, чтобы он по дороге в библиотеку зашел к торговцу красками на углу улицы Клёри и Грошене, у которого она всегда покупает бумагу для рисования и карандаши, показал ему 2 нарисованные ею детские головки и спросил, во сколько он их оценит. Бюва, ничего не подозревая, взял на себя это поручение и выполнил его с присущим ему простодушием. Торговец, привыкший к подобным предложениям, с пренебрежением повертел в руках рисунки, сильно их раскритиковал и сказал, что может предложить не больше 15 ливров за штуку. Бюва, оскорбленный не ценой, а тоном, которым торговец говорил о таланте Батильды, выхватил у него рисунки из рук и сказал, что покорнейше его благодарит. Торговец, решив, что Бюва нашел назначенную цену слишком низкой, заявил, что в честь их знакомства он готов дать 40 ливров за оба рисунка. Но Бюва, будучи дьявольски злопамятным, когда дело касалось того, что он считал оскорбительным для его воспитанницы, сухо ответил, что эти рисунки вообще не продаются, и что он просто хотел их оценить. Уже одно то, что рисунки не продавались, сразу же повысило их цену. Дело кончилось тем, что торговец предложил за них 50 ливров. Но Бюва, которому и в голову не приходило, что он может воспользоваться этим предложением, остался к нему вполне равнодушен, положил рисунки в папку, вышел из лавки с видом оскорбленного достоинства и направился в библиотеку. Когда Вечером Бюва шел домой, торговец, как будто случайно, стоял у дверей своей лавки. Бюва, завидев его, хотел было пройти мимо, но торговец направился прямо к нему и, положив ему обе руки на плечи, спросил, не отдаст ли он ему рисунки за предложенную цену. Бюва повторил, на этот раз еще более сухим тоном, что рисунки не продаются. «Жаль», — сказал торговец, — «а то бы я дал за них 80 ливров». Батильда, услышав, что Бюва идет по лестнице, постукивая по перилам палкой, он имел привычку сопровождать свой подъем этим однообразным звуком, сгорая от нетерпения, выбежала его встречать прямо на площадку. «Добрый друг, что же сказал господин Папийон?» — так звали торговца красками. «Господин Папийон?» — переспросил Бюва, вытирая пот со лба. «Господин Папийон наглец!» Бедняжка Батильда побледнела. «Почему наглец?» «Да, наглец, который вместо того, чтобы преклониться перед твоими рисунками, позволил себе их раскритиковать». «Если дело только в этом, — сказала Батильда, смеясь, — то ведь он прав. Вы не должны забывать, что я всего-навсего ученица. Но хоть что-нибудь он предложил за них?» — Да, — ответил Бюва, — он имел эту наглость. — Сколько? — спросила Батильда, дрожа от волнения. — Он предложил 80 ливров. — 80 ливров! — воскликнула Батильда. — О, вы, должно быть, ошиблись, добрый друг. — Нет, повторяю, он осмелился предложить мне 80 ливров за оба рисунка, — ответил Бюва, подчеркивая каждый слог. — Да ведь это в 4 раза больше, чем они стоят, — вырвалось у девушки. И от радости она захлопала в ладоши. «Возможно, и так», — продолжал Бюва, — «хотя я этому не верю. Но господин Папийон все равно наглец». Батильда не могла с этим согласиться. Однако, не желая вступать в столь затруднительный для нее спор с Бюва, она переменила тему, сообщив, что обед подан. Такого сообщения обычно оказывалось достаточным, чтобы у Бюва сразу же изменился ход мыслей. И на этот раз он без лишних слов передал папку Батильде и поспешил в маленькую столовую, похлопывая себя поляшком и напевая «Пусти меня гулять, резвиться и играть». Обедал он с таким аппетитом, словно его самолюбию не было нанесено никакого урона, словно господин Папийон вовсе не существовал на свете. В тот же вечер, едва только Бюва поднялся в свою комнату, чтобы заняться перепиской, Батильда дала папку с рисунками Нанетте и велела ей снести их господину Папийону и получить те 80 ливров, которые он предлагал Бюва. Нанетта отправилась, а Батильда в страшной тревоге принялась ждать ее возвращения, так как ей трудно было поверить, что Бюва не ошибся в цене. Однако спустя 10 минут она успокоилась, так как служанка вернулась с 80 ливрами. Батильда взяла у нее деньги и посмотрела на них со слезами на глазах. Наконец, она сможет хоть чем-нибудь отплатить доброму Бюва за все, что он для нее сделал. На следующий день, возвращаясь из библиотеки, Бюва захотел пройти мимо лавки Папийона хотя бы для того, чтобы подразнить его. Но сколь велико было его удивление, когда сквозь витрину лавки он увидел в роскошных рамах детские головки, нарисованные Батильдой. Дверь тут же открылась, и на пороге появился торговец. «Что ж, папаша Бюва, — сказал он, — значит, вы все же передумали. Все же решились расстаться с этими 2 головками, которые не продаются. Да уж, сосед, никак не предполагал, что вы такой хитрец. Ловко вы у меня выманили 80 ливров. Но все равно скажите мадемуазель Батильде, что из уважения к ней, такой славной и доброй девушке, я готов брать у нее за ту же цену 2 таких рисунка каждый месяц, при условии, что она обязуется в течение года не продавать их никому другому». Бюва был сражен. Он пробурчал что-то в ответ, торговец так и не расслышал, что именно, и пошел по улице Грошане, выбирая булыжники, прежде чем коснуться их палкой, что было у него признаком сильной озабоченности. Потом он поднялся на свой 5-й этаж, не стуча по перилам, и неожиданно для Батильды открыл дверь ее комнаты. Девушка рисовала. Увидев, что ее добрый друг с озабоченным лицом стоит в дверях, Батильда поспешно положила на стол картон и пастель и кинулась к нему, спрашивая, что случилось. Но Бюва молча вытер две слезы, катившиеся у него по лицу, а потом проговорил с непередаваемой тоской: «Итак, дочь моих благодетелей, дочь Клариссы Грей и Альбера Дюроше вынуждена работать, чтобы жить». «Да ведь я вовсе не работаю, папочка», — ответила Батильда, не то смеясь, не то плача. «Я не работаю, а забавляюсь». «Никакой я вам не папочка и не добрый друг», — пробормотал Бюва, покачав головой и с удивительным простодушием глядя на девушку. «Я всего-навсего бедный Бюва, которому король больше не платит жалования и который перепиской не может заработать достаточно денег, чтобы вы получили воспитание, подобающее такой барышне, как вы». И в отчаянии он опустил руки, уронив на пол свою палку. «Так вы хотите, чтобы я умерла с горя?» — воскликнула Батильда, раздражаясь слезами при виде лица Бюва, искаженного страданием. «Я хочу, чтобы ты умерла от горя, дитя мое!» — воскликнул Бюва с глубокой нежностью. «Что же я такое сказал тебе? Что я сделал?» «Вот так», — сказала Батильда. «Я люблю, папочка, когда вы говорите «ты» вашей дочери. Не то мне кажется, что вы на меня сердитесь, и тогда я плачу». «Я не хочу, чтобы ты плакала», — сказал Бюва. «Не хватает только, чтобы ты еще плакала». «А я буду все время плакать», — сказала Батильда, «если вы не позволите мне делать то, что я хочу». От этой ребяческой угрозы Бюва задрожал, потому что с тех пор, как Батильда еще ребенком оплакивала свою мать, ни одна слезинка не упала из ее глаз. «Что ж», — сказал Бюва, — «делай, что хочешь и как хочешь, но обещай мне, что в тот день, когда король мне заплатит свой долг...» «Ладно, ладно, папочка», — прервала Батильда Бюва, — «посмотрим, что будет потом, а пока по вашей вине стынет обед». И девушка, взяв Бюва под руку, прошла с ним в их маленькую столовую. Вскоре ей удалось своими шутками и весельем стереть с доброго круглого лица Бюва всякую тень грусти.